Я грызу большое яблоко. Что мы будем делать, куда нам деваться, если Конгресс США на следующий год не утвердит расходы на нашу радиостанцию и нас прикроют? Как и все мои коллеги по свободе, мы с Людой пребывали в постоянном ожидании катастрофы. Ну, выплатят гроши выходного пособия, нам скажут спасибо и... Израильский паспорт давал право в любое время вернуться в Израиль. Но что нам делать в Израиле? Мы уже прожили там почти год получателями эмигрантского пособия. Искать пристанище в Германии. Но с какой стати оставаться в Германии? Американцы уедут за океан, а мы? И проклюнулась лазейка. Ах, как мы умеем находить лазейки. По какой-то поправке от 1960 года к закону о гражданстве США, лицам, работающим за пределами штатов, на американскую администрацию или с американской администрацией, разница, давался шанс в обход принятой другим законом процедуры это гражданство выслужить, даже находясь за пределами Америки. Обычно требовалось без выезда находиться в штатах в течение 5 лет, а уж потом. Вот попавшим под эту поправку, как бы шел стаж без физического пребывания в США. Правда, поправка была не про нас, недавних израильтян, эмигрантов третьей волны. Поправка была принята для тех азиатов и европейцев, что сотрудничали с американскими войсками. Тут и немцы, сотрудничавшие с оккупантами-американцами после Второй мировой войны. Тут и корейцы в годы войны 50-х годов, а еще вьетнамцы, филиппинцы, ну и, конечно, советские граждане, перемещенные лица 40-х, для которых возвращение на родину было сопряжено с репрессиями, и недавние перебежчики, невозвращенцы, которых в СССР также ждала кара. Кто оказывался нужным американским властям, могли попасть в Штаты без проблем, им засчитывался стаж сотрудничества. У нас же, так называемых эмигрантов третьей волны, устроившихся на свободе, вообще все было не так. Мы отказывались от советского гражданства добровольно, находясь еще в Союзе, таковы были правила. Более того, мы платили за этот отказ немалые деньги. Однако и к таким выкупившим себя от советского гражданства отношение на бывшей родине было однозначным предатели, а сколько раз я сталкивался с тенью этого клише «эмигранты-предатели», уже живя в свободной России. Итак, дареному коню в зубы не смотрят. И теперь Соединенные Штаты спасали и нас, граждан суверенного Израиля, работающих по найму за рубежом. От кого, неважно, спасали и баста. Заполняйте анкеты. Мы их заполнили 14 апреля 1975 года. Процесс пошел. Так что и американские законы, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. После того, как мы подали прошение на американское гражданство, прошло 5 лет. Кончился стаж ожидания. День в день, 14 апреля 1980 года, мы стояли в толпе белых, черных и желтых людей, эмигрантов со всего света. Нас собрали в зале городского суда в Нью-Йорке. Мы все были равны, мы были иммигрантами. Мы внимали словам присяги на верность США, которую зачитывал нам судья. Потом с полным пониманием того, что мы говорим, выкрикнули «God bless America! Господь храни Америку!» Все. В наших руках цветистая грамота с фотографией сертификат гражданина Соединенных Штатов Америки. Во всех документах теперь появится адрес постоянного проживания Нью-Йорк, США. Ну и слухи, что свободу вот-вот прикроют и сотрудников, конечно же, разгонят, так как в Штаты поедут только те, кого выберет начальство, не утихали. Думаю, что эти слухи распускало само же наше начальство. Проявляя в делах радиовещания изумительную некомпетентность, оно, тем не менее, владело безотказными методами сдерживания рядовых служащих на коротком поводке. Поводок этот — наш страх перед увольнением. Что может быть крепче? Итак, накопив, как нам казалось, достаточно денег, а главное, взяв в немецком банке кредит под нашу будущую пенсию, так что в наших руках оказалась сумма, которой, как нам казалось, должно хватить для того, чтобы купить себе крышу над головой. Где? Мы теперь американцы, значит, где нам быть? Не в Германии же, не в Израиле, в США. А тут еще наш сын Игорь, окончив Лондонский университет, продолжил образование в театральном институте Ли Страсберга в Нью-Йорке. Это знак судьбы, сказали мы, легкий на подъем. Месяц нас муторили американские брокеры, агенты по недвижимости. Мы волочили за ними по всему Нью-Йорку, смотрели варианты. Варианты были один хуже другого. Маленькие, в обветшалых домах, очень неудобные и в плохих районах квартиры. Чем вы руководствуетесь, отбирая такие варианты? Вашим карманом. По вашему карману и жилье, — говорили нам. Несколько раз нам показывали и хорошие варианты, в хороших домах и в престижных районах. Это были малюсенькие квартиры-студии, и мы были готовы, но нас не хотели видеть соседями, владеющие этими домами, члены жилищных кооперативов, а большинство домов в Нью-Йорке в коллективном владении. Мы не подходили по многим параметрам. Мы не говорили как следует по-английски. Мы не имели в банках солидного капитала или кредитной линии, да и вообще были русскими. А выходцы из СССР, жившие в Квинсе и Бруклине, уже успели поработать над созданием имиджа русских. От соседства с нами ждали пьянок, скандалов, перестрелок. Уж готовясь уезжать в Европу, в последний раз я открыл страницы продажи недвижимости в «Нью-Йорк Таймс», и среди сотен и сотен «Люда» я нашел. Адрес: юг Манхэттена, Гринвич-Виллидж, 2 комнаты, бельэтаж. И вот мы на нашем ужасающем английском назначаем по телефону свидание продавцу недвижимости. Он краток: приезжайте на объект с бумагами, и диктует адрес. Едем во всеоружии, при нас все документы и все деньги. Тихая 13-я улица между 6-й и 7-й авеню, засажена японскими вишнями, сакурой. А на дворе как раз весна, и сакура цветет розовым пламенем. Дома на 13-й улице кирпичные, в 2-3 этажа, такие чистенькие, будто вымыли их специально к нашему визиту. Прохожие на 13-й улице степенные, машин мало. Находим наш дом, рядом протестантская церковь. В плохом месте церковь не поставит. Дом, где наша квартира, принадлежал когда-то священнику. Дом трехэтажный, с лестницей от улицы, ведущий сразу на наш этаж. И на этом этаже по порталу всего 2 громадных окна, и они выходят на улицу. Это окна нашей квартиры. Класс! Входим. «Хеллоу, меня зовут Джордж Фелисиано. Нравится?» «Да, это именно то, о чем мечтали. Не хоромы, но не лачуга. Одна большая комната с камином, американская кухня рядом, одна спальная комната с 2 окнами во двор. Значит, будет тихо. Большая кладовка, ванная и туалет». Люда уже в уме прикидывает, как из 2-комнатной сделать 3-комнатную. Пробить 2 окон, поставить перегородки, тут подрезать, сделать все это под шумок, будто кругом шла стройка, все перестраивалось. Но квартиру-то мы еще и не начали покупать. Берете время и деньги. Смотреть тут долго нечего, бриллиант. Вы видели фильмы про гангстеров? Про тех самых, что однажды в Америке. Мы имели именно тот самый случай. На продавце темный в яркую полоску костюм, розовая рубашка и зеленый галстук. На мизинце перстень как раз с бриллиантовым булыжником. А это мой адвокат. Адвокат сует нам сразу свою визитную карточку. На карточке золотым обрезом много номеров телефонов и адрес в самом центре Манхэттена. В деле квартир важнее всего что? Не знаете? L. 3L. 3L. Location. По-русски перевести «место расположения». «Location» и еще раз «location». Вы хоть знаете, что за район вы можете купить? Вы хотели бы жить в этом районе? Окей, к делу. Это стоит 127 500 баксов. Зачем он вернул эти 7 500? У нас нет и 120. Но мы же умные, мы же из СССР. Продавец так напоминал героев Бабеля, что мы взяли его тон. Мы знали, что в Америке кэш, по-нашему, наличман, теперь черный нал, любит, но что так? Продавец переглянулся с адвокатом и спросил очень быстро, понизив голос до шепота. Сколько? Мы беспомощно разводим руками. Сколько, сколько? 80 тысяч? Больше у нас нет. Пауза. Сигара перекатывается от одного угла губ в другой. Адвокат отворачивается к окну. Продавец надел шляпу, встал и прошел к двери в квартиру. От двери спросил, где деньги? Вот. И я, великий торгаш, лезу за пазуху и вываливаю на стол все 80 тысяч зеленых, 40 пачек по $2000. Адвокат ахает. Ах, как вы не боитесь так просто носить такие деньги? А кому мы нужны? Кто заметит? Ну, вот я заметил. И человек с сигарой положил пальцы на пачки наших денег. Вот сейчас заберу ваши деньги и уйду. Что вы будете делать? Мы молчали. Потом мы вчетвером вместе с адвокатом пересчитывали купюры и... Все? Все? Все. Живите на здоровье. Вы купили квартиру за полцены. Мы знаем, но больше у нас не было. Разве я об этом? Я вашей удачи в Нью-Йорке. Кому-то здесь везет. Вы сошли с ума носить с собой столько денег. Как вы рискнули? Вас же с этой кучей долларов запросто могли бы кинуть, даже убить. Вы чудом избежали несчастья, всплескивали руками наши нью-йоркские знакомые. Нас никто не тронул, деловые люди. Был адвокат, подтвердил. Это же был их адвокат, их, от Фелисиано. Как? Как? Кто? Фелисиано? Фелисиано? Как? Что такое? Вы не знаете Фелисиано? Их же во всех газетах объявляют одной из самых опасных семей. Это же мафия в чистом виде. Вам не страшно? Бояться было поздно. Мы стали владельцами квартиры в Нью-Йорке. Но судьбе же было угодно, чтобы спустя несколько лет эту очаровательную, нами перестроенную и обустроенную, вылизанную до последнего уголка квартиру мы продали. Да, продали с прибылью. Цены шли неустанно вверх. Соблазн получить в 3 раза больше долларов, чем потратили, был так велик. Наше понимание квартирного бизнеса так примитивно. А если честно, мы просто ошалели от предложенных сумм. Эти суммы будто жгли нам карманы. Нам хотелось, хотелось же, черт возьми, иметь что-то свое в наших Штатах. А тут в уши и глаза перла реклама. Кредит! Берите, как никогда, низкий кредит. Ловите момент. Кредит, кредит. И мы убеждаем сами себя, что такое квартира. 4 стены, а вот дом... И с участком земли не в 6 советских пресловутых соток. И обязательно, чтобы был хороший адрес. Мы помним, чтоб все. Те же 3L были. Локейшн. Вперед, искатели проблем на свою шею. Место для будущего дома мы нашли. Не сами, нам нашли друзья. Место отличное. Штат Коннектикут, Новая Англия. Приехали, ахнули. Кругом холмы и леса. И на нашем участке холм. Будущий дом решили ставить на холме, чтобы из окон могла открываться панорама без единого дома перед глазами. Продавец нам сказал, у вас вью на $1 000 000. Вид аж до самой Канады. Купили. И радостно стали строить дом в Коннектикуте в часе езды от Нью-Йорка. Час на машине ты на 5-й авеню. Помимо всего прочего, льстило, что в тех местах, американцы говорят, за углом, жили американские знаменитости, от Артура Миллера до Генри Киссинджера. Но главное, наши знакомые, естественно говорившие по-русски, по одной дороге в 30 минутах езды жили Максим Шостакович и его сын Митя, приятель Игоря, чуть дальше наша приятельница Вика Федорова, бывшая советская кинозвезда, дочь легендарной Зои Федоровой. По нашей улице Чернизский роуд жила Елена Чернышова, педагог НТБ-театра балета Барышникова, а за Чернышовой в десятки миль жили либерманы. Алекс, главный художественный редактор американского журнала Vogue, его жена Татьяна Александровна Яковлева. Да, это была она. Та самая красавица-эмигрантка, что пленила бывавшего наездами в Париже Владимира Маяковского. Та, в которую имел несчастье влюбиться, и которую он стремился из Москвы, его не пускали. Татьяна Яковлева вспоминать о Владимире Маяковском не любила, и, как мне казалось, тень лучшего поэта советской эпохи ее не особенно волновала. Все наши вздохи: «Ах, Маяковский, вы та самая!» Она пресекала: «Хватит, милые, с тех пор прошло 45 лет, и любви, как я помню, особой не было. Я вскоре вышла замуж за маркиза Дюплесси, а потом была война, и мой муж погиб. Он был не менее значимой фигурой, чем Володя. Мой муж, маркиз де Плюсси, был первым командиром авиации в Деголе. Он погиб в бою в 41-м. Наши полученные в школе знания и советские эмоции ее раздражали. Или так она держалась на людях? Поди пойми. Татьяна Александровна, к тому времени уже разменявшая 7-й десяток, бывшая Яковлева, маркиза Дюплесси, переехала давным-давно из Франции в Штаты, привезя с собой молодого художника Сашу Либермана. Татьяна Александровна была царственно красива, статна и независима. За панибрата к ней не подойдешь, но уж если пригласит, широка и приветлива. И язык у нее был острый. Помню, как она появилась на первой американской выставке Михаила Шемякина. Толпа в галерее расступилась, создав живой коридор. Ах, как они шли по этому коридору! Внимание пришедших как бы раздвоилось. И шемякинские полотна интересны, и Татьяна Яковлева с мужем. И вдруг в помещении галереи появляется небольшая группка развязанных молодых людей. Среди них выделяется худенький паренек в роговых очках. Помню, что вошедшие бросились в глаза своими дорогими, не к месту, нарядами. Помню, что на очкарике был бархатный пиджак, а на груди между лацканами пиджака, как на костюме оперного Онегина, громадное жабо. Я услышал слова Татьяны Яковлевой, произнесенные чуть нараспев. «О, валферовцы идут!» Толпа грохнула, пришедших осмеяли. Все присутствующие знали, что такое велфер. Это название государственного пособия по бедности или по безработице, получаемое неимущими американцами. Это было, кажется, 100 лет назад. Нет Татьяны Яковлевой. Уж нет в живых многих из присутствовавших тогда на вернисаже у Шемякина. А вот тот паренек в бархате и жабо, сменив несколько стран, осел в России. В эмиграции он написал несколько книг, одну прекрасную. Сегодня он вождь партии, использует молодежный протестный потенциал в достижении своих интересов. Хочется валферовцу стать вторым Владимиром Вольфовичем. Но одного такого прирученного реальными властями хулигана-провокатора России достаточно. Ах, куда я забрел, в какие мутные воды политики. Ну, их честное слово. А еще по дороге на север от нашего дома в Коннектикуте можно было за полчаса приехать к Юзу Олешковскому и его жене Ире. Юз Олешковский — живая легенда, автор, ставший действительно народной песни «Товарищ Сталиновый большой ученый», «Пронзительного окурочка» и многих песен, романсов, приводивших в 80-х в трепет своей тематикой и лексикой нашей девственной, воспитанной Константине Федине мозги, был трогательным и легким на подъем соседом. Юз мог привезти за десятки миль в багажнике, просто так, ради хорошего настроения, завернутую в полотенце громадную кастрюлю с вкуснейшими щами собственного производства, чтобы ностальгия не мучила. Нет, ностальгия нас не мучила. Америка поглощала полностью. В Америке в вопросе «Откуда вы приехали?» звучит любопытство и сочувствие. У каждого в корнях, кроме индейцев, аборигенов, кровь иммигрантов. Все они с легкой судьбой попадали и попадают в новый свет. Нет, это не европейское, настороженное. А ты-то откуда к нам на голову приехал? Короче говоря, землю в Америке мы купили большую, тут же стали ее прихорашивать, рыть что-то, насыпать холмики, но главное — рубить деревья и сажать деревья. Правда, рубка шла добровольная, а вот посадки казались принудительными. С самого начала мы решили почистить наш участок. На нем десятки лет располагалась молочная ферма, Коровы паслись на полянах и в зарослях, даже в лесу мы нашли колодец с помпой для накачки воды для животных. Вырубив негодные деревья, мы хотели тем самым улучшить рекламировавшийся агентом по недвижимости вид из дома. Мы попросту спилили и вырубили какое-то количество деревьев, закрывавших сказочную панораму. Прошло не так много времени, и нам пришло предписание агентства по природным ресурсам штата. По закону о природе вы должны в срок, указан срок, высадить столько-то, указана цифра, деревьев, взамен вырубленных вами, такая же цифра. Мы возмутились. Это наша земля? Как вы прошли на нашу землю? Откуда вы знаете, что мы делали на своем участке? Нам показали фото, снятый с вертолета вид нашего участка до и после нашей вырубки. Еще статьи соответствующего закона. Пришлось высадить 80 елок, целую рощу. С законом в Штатах спорить бесполезно. Архитектора будущего дома нашли местного, но и своих, русских. Мы решили, он поймет наши фантазии. Друг нашего сына, преуспевающий нью-йоркский архитектор Саша Нератов, родившийся в Штатах, прекрасно владеет русским языком, но твердо знает американскую систему отношений между заказчиком и исполнителем заказа. Мы стали с ним обсуждать проект. А нельзя ли, Сашенька, кухню сделать чуть-чуть пошире? Можно, отвечает американский архитектор Саша. Воля хозяина закон. Кухню увеличим. А террасу чуть-чуть можно попросторнее, а ванную комнату чуть-чуть, а лестницу чуть-чуть, совсем не намного. И в таком вот ключе мы оговорили наше будущее гнездышко. Оно вычертилось на ватмане по нашим просьбам и выстраивалось руками американских рабочих, вы извините, не хвастаюсь, ужасаюсь, в 600 квадратных метров на трех этажах. Повторяю, кредиты были дешевыми, а аппетиты у нас вчерашних совков неуемными. Одни скажут сегодня нормально, другие дорвались, я со вторыми действительно дорвались. В этом ажиотаже мы не заметили, как все заботы и работы мы переложили на плечи 27-летнего сына Игоря. Наш бедный и верный сын. Он сначала мотался в Нью-Йорк и обратно, снимался на телевидении, проходил кастинги, потом забросил свои занятия в театре и кино и взвалил на себя не только функции наблюдающего хозяина-закупщика материалов и бухгалтера, не только сметчика и нормировщика, он трудился поочередно во всех бригадах. Вчерашний нью-йоркский актер стал бетонщиком, электриком, водопроводчиком, маляром и кровельщиком, словно он превратился в полноценного строителя. Мы только наездами бывали там, а он ни словом не обмолвился, что выхода у него не было, а театре пришлось на время забыть. Работал он так потому, что деньги наши таяли, а мы... Мы, правда, накапливая сверхурочные и тратя отпуска, прилетали в Штаты 3 раза в год. Остальное время пытались руководить строительством по телефону. Прилетев, жили у приятелей соседей, потом в недостроенном помещении, да то, как мы были бодры и веселы в Коннектикуте. Да, мы вставали с восходом солнца, накручивая сотни и сотни миль в день, мотаясь по складам и магазинам туда-сюда, и то на своем участке таскали тачки с гравием и песком. А однажды мы с Людой поставили рекорд. Без остановки мы перетаскали таким манером 3 грузовика гальки и гравия. Тяжело было очень. Пот заливал нас, обгорели под палящим солнцем, но ни спин, ни рук не повредили. Мы стали по-американски одеваться. Джинсы, только джинсы. И питаться мы стали, как янки. В зоопарке трудового дня. Кока-кола, купленный на ходу сэндвич. Утром бадья кофе, чтобы на целый день энергии хватило. И новенький наш джип Чироки вскоре превратился в обыкновенный грузовик, а мы в грузчиков. Мы носились на нашем автомобиле по Коннектикуту и близлежащим штатам. Мы искали то, что подешевле и получше, забыв, что получше редко бывает подешевле. Через наш дом прошли десятки и десятки строителей. В основном это были алкоголики. Да, члены общества «Анонимные алкоголики», такие объединения есть теперь в России. Эти люди, сошедшие с круга, борясь с недугом, проводят массу времени вместе, честно рассказывая о своих проблемах, снимая стрессы, а иногда и развязывают тоже вместе. Дом строился деревянным, суперсовременные технологии отопления и вентиляции, масса электричества и электроники, на все находились мастера. В бригадах бетонщиков и плотников работали рядом Ротнейк, Красная Шея, американская кличка простых крестьян и ковбоев, и сезонные рабочие из Нью-Йорка, присланные местным священником. Этот светлый человек помогал всем, кто приходил к нему в церковь. Многих приводили наши рабочие из местного паба, пивнушки, причем наши уверили нас, что в паб они ходят только для общения и знакомства, а пьют только лимонад. Были и местные умельцы. Вот Дэвид, мастер на все руки, сын генерального прокурора Нью-Йорка, решивший уйти на природу и живший вдали от мамино-папиного имения жизнью отца многодетной сельской семьи. Сначала доводил до ума наш дом, потом перешел на другой объект и взял с собой нашего сына. Подработать в Америке никто не брезгует. Появилась на время на малярных работах девушка по имени Грейс. Ее порекомендовал нашему Игорю местный протестантский священник. «Приютите на время мать с ребенком, а она откуда-то с юга, говорит, что умеет малярить, ей нужна крыша над головой, на дворе уже ноябрь». Игорь приютил. Она назвалась Грейс. То ли это было имя, то ли фамилия. В Америке так часто не разобрать. Работала Грейс так себе. Немного и умела, но старалась. Ее сынишка время от времени находил фломастер и по свежевыкрашенной стене проводил неровные жирные узоры. Мальчишку никто не одергивал. Ребенок пусть поиграет. Мама замазывала художество сына. Однажды она спросила Люду, а на каком языке вы разговариваете, миссис Панич, между собой? На русском, на русском. Она кивнула и отошла. Через какое-то время Грейс показала нам старинный фотоальбомчик с замочком. Открыли и обомлели. Рахманинов, Шаляпин, Цезарь Кюи, Рубинштейн, Репин, сам Лев Толстой. И все надписи по-русски, и все обращены к замечательному, дорогому, непревзойденному Александру Зелотти. Александр Зелотти, выдающийся пианист начала XX века, эмигрировал в революцию, и больше я тогда ничего о нем не знал, и Грейс ничего не знала. Говорят, что мои предки были русскими. Я ничего не знаю ни о Зелотти, ни о ком из моих дедушек и бабушек. Я американка, и все тут. Вы бы этот альбомчик в Россию, в музей, — сказал я. Сам не зная толком, что нужно с этими бесценными фотографиями делать, она отрицательно покачала головой. Разговор на том и кончился. Альбомчик она положила в свой громадный дорожный баул, с которым путешествовала по Соединенным Штатам от побережья к побережью. Прошло немало лет. Нет у нас следов Грейс, да и всех других, с кем свела нас судьба, в 1987 году в Коннектикуте. На Чернийский роуд у городка Нью-Престон все ушло в прошлое. Вот в строчке этой главы о Большом Яблоке. Вдруг по российскому ТВ показали в мае 2006 года репортаж о 150-летии знаменитой Третьяковки. Торжества, молебен с патриархом, гости из США и со всего мира, и среди многих гостей мой сын Игорь. На экране телевизора увидел Грейс, повзрослевшую, статную. И говорит Грейс, праправнучка Александра Зелотти и Павла Третьякова, а также родственница Сергея Рахманинова, всего не знала. Сон, сказка, я никогда не мечтала даже побывать в России, просто сон. Когда, подумал я, выветрится и мое имя из сознания и памяти моих потомков? На каком колене? Если они не будут читать по-русски, то очень скоро. Очень скоро.